Том 7. Город Стиллуатер. Глава 6. Встреча с Нортпик Фоксом. Дверь снова закрылась. «Ты можешь не волноваться», — заметив тревогу Нина, — сказал боевой, подняв кувшин с вином и подливая Нину. «Тебе будет намного легче в секте меча разрезающего небо при содействии Чжоули. Там очень трудно». «Не очень», — покачал головой боевой. «Но в конце концов это очень большая секта, и численность ее учеников Цзыфу превышает 10 тысяч. Учитывая такое количество, ты понимаешь, что внутренняя конкуренция очень высока. Учеников разделяют на несколько уровней, и если у тебя нет поддержки, то, думаю, к тебе будут очень плохо относиться». Нин все понимал. Конечно, везде, где собиралась группа людей, существовала конкуренция. А в секте, которая насчитывает более 10 тысяч учеников Цзыфу, эта конкуренция будет поистине жестокой. «Но при поддержке Чжоули тебе будет намного легче», — продолжал боевой. «Однако в дальнейшем тебе все равно придется полагаться на собственные силы и самому бороться за свой статус. Конечно, я не знаю всех подробностей, но полагаю, что в секте меча разрезающего небо существуют внутренние соревнования, по исходам которых ученики разделяются на различные уровни. Ты должен сделать все возможное, чтобы на таких соревнованиях стать номером один». «Конечно, я понимаю это». Цзи Нин знал, что в клане Цзи он мог получить все, что захочет, но здесь ему придется бороться за место под солнцем. «Когда ты вновь посетишь поместье Нортпик, я познакомлю тебя с моими друзьями», — улыбнулся Нортпик боевой. «Путь бессмертного несравненно тяжел, но с поддержкой влиятельных друзей тебе будет намного легче. Посмотри на того человека», — указал боевой в окошко на проходящего мимо юношу. Нин тоже посмотрел в окошко. Мисс Цзы уважительно приветствовала чрезвычайно красивого молодого лорда, в свите которого было около 10 человек. «Имя этого человека Хуню Цзи», — рассказывал боевой. «Он происходит из купеческого клана». Нин был поражен. Купец — в большинстве крупных держав были секты, школы и племена, но лишь немногие также обладали торговыми гильдиями. «Клан Хунь – это не простой торговый клан», — продолжал боевой. «Они ведут дела практически по всей великой династии Ся. Конечно, они не могут считаться на одном уровне с великой династией Ся, но здесь, в командорстве Тихой Воды, это одна из двух наиболее крупных торговых гильдий. К власти этот клан пришел несколько тысяч лет назад. Всего несколько тысячелетий назад основателем клана Хунь был Хунь Тянью, и он до сих пор жив. Сам можешь судить, что он довольно молодой». Нин был в шоке. Клан был создан всего несколько тысяч лет назад, а уже был одной из двух крупнейших сект во всем командорстве Тихой Воды и вел дела по всей великой династии Ся. Это было удивительно. «Основатель клана Хунь Тянью был сиротой и бандитом», — рассказывал боевой. «Он сам себя назвал Хунь, что символизировало его как бандита. Потом он взял себе имя Тянью, что означало «под защитой небес», так как он рос сиротой и остался жив только благодаря небесам. Он не был очень талантлив в технике очищения. Он достиг уровня Цзыфу, а затем сосредоточил все свое внимание на торговых делах. Никто и подумать не мог, что он достигнет таких высот. Он не просто смелый человек, но и весьма продуманный. Когда он был только на уровне адепта Ваньсянь, он нанял трех бессмертных, чтобы те расправились с его врагами». «Он нанял трех бессмертных?» «Да, благодаря своему богатству он смог подняться до уровня раннего даоса. То, что в этом клане только два ранних даоса, еще ни о чем не говорит. Их богатство намного неизмеримее, чем богатство твоего врага, горы снежного дракона». Конечно, Нин понимал, что если у кого-то на уровне адепта Внесянь хватает богатств, чтобы нанять троих бессмертных, то невозможно представить, какими сокровищами он обладает. Клан Хунь обладает большим влиянием, но самый мощный в их клане тот парень, которого ты сейчас видел. Старейшина клана Хунь возлагает на него большие надежды. Конечно, с таким человеком надо подружиться. В границах нашего командорства Тихой Воды клан Хунь можно сравнить с богом богатства. На пути бессмертного богатства это важная составляющая. Принимай то, что вокруг тебя, и развивай свои сильные стороны, только тогда ты сможешь идти по пути бессмертных. Цзи Нин, я надеюсь, в будущем ты станешь очень крупной и влиятельной фигурой в этом мире, — с большой уверенностью говорил боевой. Брат боевой, я не знаю, как отблагодарить тебя за твою доброту. Ничего особенного, — махнул рукой боевой. Меня научил этому мой отец. Он всегда говорит, что если судьба сталкивает тебя с кем-то, с кем стоит подружиться, нельзя упускать эту возможность. А что касается тех, кто недостоин быть другом, я, Нортпик боевой, даже взглядом их не удостою. нужно быть рядом с искренними людьми. Иначе, если наступит критический момент, никто из так называемых друзей не протянет тебе руку помощи. «Я согласен», — ответил Нин. «К тому же существует мнение, что если ты относишься к людям искренно, то и они ответят тебе тем же. Когда ты заведешь много друзей, они будут составлять твою силу. Цзинин, постарайся найти влиятельных друзей. Тогда ты сможешь обратиться к ним в трудные моменты и в конце концов станешь лидером секты меча разрезающего небо», — рассмеялся боевой. Вдруг снаружи раздался громкий смех. На много километров он разносился по гигантскому залу. Услышав этот смех, боевой, который до этого весело болтал с Нином, тут же помрачнел. «Наркпик боевой», — раздался возглас. Эхо от этого голоса заполнило все уголки зала. «Ты хочешь засунуть своего хорошего друга Цзинина в секту меча разрезающего неба?» Со смехом продолжал голос. «Я могу с уверенностью сказать, что этому не бывать. Цзинин, забудь про эту школу раз и навсегда!» «Наркпик Фокс», — в гневе закричал боевой. «Ты бессовестная тварь! Что такое?» В ответ рассмеялся собеседник. «Ты расстроился? Мне кажется, ты даже разозлился. Ха-ха-ха». Боевой больше не обращал на насмешки никакого внимания. Видя, что боевой больше не собирается разговаривать, голос тоже умолк. «Брат боевой, кто это был?» — мягко спросил Нин. «Цзинин, мне нужно извиниться перед тобой. Я не думал, что твои планы будут сорваны из-за меня. Этого человека зовут Наркпик Фокс. Он тоже происходит из нашего клана Наркпик. Наркпик Черный Тигр, мой отец. Его отца зовут Наркпик Инь», — покачал головой боевой. «Мой и его отцы конкурируют за место будущего маркиза графства Тихой Воды». Нина будто окатили деляной водой. Оказалось, что положение Наркпик Черного Тигра настолько высокое, что он может претендовать на место маркиза в графстве Тихой Воды. «Наши отцы всегда находились в противостоянии, и поэтому этот парень всегда идет против меня», — усмехнулся боевой. «Его отец действительно выдающаяся фигура, к тому же он очень хитрый. Он назвал своего сына Фокс, что значит лис, но тот способен только на то, чтобы плести мелкие интриги. Мне действительно очень жаль, что из-за меня ты не сможешь попасть в секту меча разрезающего неба. Если Наркпик Фокс так уверенно об этом заявляет, значит он уверен в своих словах». Нин был несомненно расстроен. Не успели его фантазии поглотить его, как тут же все рухнуло, как песочный замок. «Не волнуйся», — попытался он успокоить боевые. «Командорство Тихой Воды большое. Здесь много различных школ. Я могу выбрать любую другую». «Хорошо. Но я так просто это не оставлю. Я попрошу подготовить для тебя всю информацию о школах в городе Тихой Воды, и ты сможешь сам выбрать любую школу. Когда в 12 месяце начнется набор, ты сможешь пойти туда сам. Я не пойду с тобой, чтобы не навлечь на тебя неприятности. С твоими способностями ты без труда поступишь в любую школу. Честно говоря, зря я вообще все это начал. Нам просто немного не повезло», — засмеялся Нин. «Ничего страшного не случилось. Он просто не сможет попасть именно в эту школу. Но у него есть выбор из множества других. Даже древний дух водной усадьбы был уверен в силах Нина. Так что ему не стоит горевать». Раздался стук в дверь. «Брат боевой, это я, Хунь Уцзи», — раздался голос из-за двери. «Уцзи, заходи, конечно». Не нужно было стучать. Поспешно открыл двери боевой. Вошел красивый юноша. Его улыбка очень располагала к себе. «Если бы ты был тут один, я бы, конечно, зашел сразу. Но брат Цзинин тоже здесь, и я не хотел показаться невежливым». «Цзинин, это мой хороший друг, Хунь Уцзи», — представил боевой вошедшего. «Молодой мастер Уцзи», — сложил руки в приветственном жесте Цзинин. «Брат Цзинин, я только что слышал твое имя», — всплеснул руками Уцзи. «Тогда ты слышал, что я выставил себя дураком», — грустно сказал боевой. «Я только заходил, когда услышал вашу перепалку с Наркпик Фоксом», — присаживаясь, говорил Уцзи. «Ну не дурак ли этот Фокс? Здесь множество школ. Если он имеет какие-то отношения с сектой меча разрезающего неба и сможет отговорить их от приема Нина, то неужели он не сможет выбрать другую школу? В любом случае, прием новых учеников не менее важно и для самих школ. Ты же сам сказал, что он дурак. Он будет хвататься за любую мелочь, лишь бы напакостить мне», — покачал головой боевой. «Таким образом он хочет показать свое превосходство надо мной». Музыка, которая играла снаружи, изменилась. Нежные звуки заполнили все пространство. Нин, боевые усцы, выглянули из комнаты. В большом зале сидела женщина в зеленых одеждах и перебирала струны. На мгновение показалось, что весь мир замолк. Слышны были только звуки нежной цитры. Такая красивая мелодия, такая красивая женщина. Нин даже подумал, что это сказочная фея. От звуков, исходивших от ее струн, на душе Нина потеплело. После того, как мелодия стихла, зал был некоторое время погружен в тишину. «Это на самом деле фея цитры», — вздохнул боевый. Затем он поручил слуге, который стоял снаружи, пригласить к ним эту женщину. «Ты на самом деле хочешь пригласить фею цитры к нам? Это будет очень дорогое удовольствие», — удивленно спросил у Цзи боевые. «Я лишил своего друга Цзи Нина шанса поступить в секту меча разрезающего неба. Я перед ним в долгу». Нин был удивлен. Боевый приглашал фею цитры специально для него, но это же очень дорого. «Брат боевый, это слишком», — торопливо пытался отказаться Нин. «Оно того не стоит». «Ха-ха-ха», — вновь раздался знакомый смех. «Фея цитра действительно невероятна в своем мастерстве. Фея цитра, не примете ли вы приглашение посетить зал Нарк-Пик Фокса?» В зале, в котором находился Нин, боевый в гневе разбил бокал о землю. «Что за проклятый день?» — процедил боевый. «Меня дважды опозорили за этот день». Том 7. Город Стиллуатер. Глава 7. Аукцион сокровищ. По приказу боевая служанка вышла из коридора и попала в главный зал. Услышав слова Нарк-Пик Фокса, она в нерешительности остановилась и не знала, что ей делать дальше. «Молодой хозяин Нарк-Пик боевый также пригласил фею цитру пройти в его зал», — сказала она. Фея цитра также осталась стоять на месте в нерешительности. «Молодой господин Фокс, молодой господин боевый также пригласил меня», — наконец сказала она, смеясь. «Ха-ха-ха, Нарк-Пик боевый, ты тоже хотел пригласить фею цитру?» — раздался уже знакомый голос. «Ну так почему же ты молчал об этом? Если ты хочешь кого-то видеть, то надо громко сообщать об этом. Ну я же не настолько наглый и хамовитый, как ты», — отвечал боевый, находясь в другой комнате. Здесь было много комнат, и в каждой из них находились эксперты из крупных племен и кланов, охранники гвардии Дождевого Дракона. Но они предпочитали не вмешиваться в спор двух молодых людей, ведь Нарк-Пик боевый и Нарк-Пик Фок обладали достаточно высоким статусом. Оба они были потомками великого клана Нарк-Пик, а их родители, Нарк-Пик Черный Тигр и Нарк-Пик Инь, были весьма влиятельными фигурами в командорстве Тихой Воды. Нарк-Пик Фокс, Нин смотрел в окно в том направлении, откуда доносился голос. В отдельной комнате он мог различить фигуру молодого человека. Нарк-Пик Фок был мускулистым, с бакенбардами на лице. Его внешний вид абсолютно отличался от его имени. На вид это был тиран с холодными, надменными глазами, как у гадюки. Нарк-Пик боевый и внешне выглядел как герой. Это были два абсолютно разных человека. «Мисс Цзы», — вновь громко позвал Нарк-Пик Фокс. «Нарк-Пик боевый договаривался с феей цитры заранее?» «Нет», — покачала головой она. «Но если нет договоренности, то этот спор решит цена вопроса. Я даю 10 линов». Из каждого номера понесся тихий шепот. Нин тоже очень удивился. 10 линов, я предлагаю 50», — яростно крикнул Нарк-Пик Фокс. «Ха-ха-ха, Нарк-Пик боевый, ты собрался спорить со мной? Хватит ли у тебя сил?» — кричал Нарк-Пик Фокс из своего номера. «Я даю 100, усцы, боевые Нин в своем номере. Если ты собираешься торговаться, я могу помочь тебе», — тихо предложил Луцзи. «Не нужно», — рассмеялся боевый. «Ни я, ни Фокс не сможем сравниться с тобой, наш маленький бог богатства. Приглашение феи цитры — это лишь предлог, оно стоит гораздо дешевле. Он назвал цену в 100 линов, если я предложу больше, он остановится на этом. А с моей стороны это будет довольно бездумный поступок, последствия которого мне придется расхлебывать самому». «Что-то я не слышу твоего голоса», — дразнился Нарк-Пик Фокс. «Поздравляю, Нарк-Пик Фокс, ты заплатишь 100 линов сжиженной элементарной стихии за приглашение феи цитры». «Сжиженная элементарная стихия?» Нин не мог поверить тому, что он услышал. «То есть они все время говорили об этом?» «Сжиженная элементарная стихия была концентрацией естественной, стихийной энергии. Она помогала тренироваться без ущерба для организма. В каменной комнате Нин получил сжиженную элементарную стихию, но там было от силы 10 или 15 килограмм. Он израсходовать только треть, и это позволило ему достичь уровня ученика Цзыфу и закрепиться на этом уровне. 10 или 14 килограмм сжиженной элементарной стихии сравнимы с богатством всего клана Цзи, размышлял Нин. 100 линов – это примерно 5 килограмм. Нарк-Пик Фок так запросто назвал сумму, равную половине богатства всего его клана за приглашение музыкантши. Он вообще в своем уме? 100 линов сжиженной стихии, кивнул Хуню Цзи, эквивалентно волшебному сокровищу земли. Это вполне в характере Фокса, потратить такие суммы, чтобы только что-то доказать. Нин потерял дар речи. После победы над адептом Сюйли он получил 3 волшебных сокровища Земли. Но каким трудом они ему дались? Конечно, ему еще очень далеко до молодых господ командорства Тихой Воды. Нортпикфок продолжал самодовольно смеяться, когда фея Цитра заходила в его комнату. В своем номере он находился с еще 3 мужчинами. Для своих слуг и свиты он снял другой номер. «Я не ожидал сегодня встретить здесь Нортпикбоевые», — сказал Нортпикфокс, держа в руки бокал с красным вином. «Но это еще только начало, я собираюсь так разозлить его, что он будет плеваться кровью. Я сделаю так, что он никогда не забудет этот день. Он должен бояться всякий раз, когда только увидит меня. Тогда позвольте поздравить вас заранее, Нортпикфокс», — ответили остальные 3, в том числе и Чжоули. «Ха-ха-ха», — радостно рассмеялся Нортпикфокс. В это время фея Цитра как раз зашла в комнату, и он обратился к ней. «Фея Цитра, проходите и садитесь, пожалуйста». «Спасибо, молодой господин Нортпикфокс». Нежный голос феи Цитры окончательно расслабил Фокса, отчего он чувствовал себя еще более довольным. Номер Нортпикфокса был наполнен весельем, смехом и развлечениями. Спустя длительное время Нортпик, смотря в окно, произнес: «Похоже, настало время для аукциона сокровищ». Фокс махнул рукой, и тотчас в его ладони появилась великая печать. Он передал ее находившейся поблизости фее Цитре и произнес: «Фея, эта печать – величайшая волшебная ценность ранга смертных печать, великой горы, выкованная и вправду из горы и превращенная в печать. Ее настоящая ценность исходит из того, что она волшебная и высочайшего ранга смертных, и касаемо ее мощи, то она не уступает никакому волшебному сокровищу ранга земли. Это есть величайшая ценность ранга смертных. Сокровище высшего класса смертных – это чрезвычайно редкое сокровище высшего класса. У молодого господина Фокса есть такое сокровище». Все гости Нортпика Фокса были удивлены. Все ученики Цзыфу обладали магическими сокровищами смертных, а адепты Ваньсянь обладали волшебными сокровищами земли, но это были в основном сокровища низкого или среднего класса. Гораздо реже встречались сокровища высшего класса, а уж о сокровищах высшего класса и говорить нечего. Они встречались чрезвычайно редко. «Я доставлю его», — поднялась фея Цитра. В главном зале находилось возвышение, к которому подошла мисс Цзы. Ее нежный голос разнесся по всем залам. «Настало время для ярмарки сокровищ. Сегодня наша пещера веселья подготовила 18 удивительных сокровищ. Предлагайте свои цены. Тот, кто предложит большую цену и получит это сокровище». Нин удивился. Это было так похоже на те аукционы, которые проходили на Земле. Неужели в таком месте, где собирались бессмертные и демоны, аукционы также имели место быть? Кроме того, если кто-то из почетных гостей захочет продать свое сокровище, он имеет право выставить его на торги, продолжила мисс Цзы со смехом. Только что молодой господин Нортпикфокс предложил волшебное сокровище земли высшего класса — печать Великой Горы. Таким образом, сегодня на аукционе у нас 19 магических сокровищ. Нортпикбфвы, интересно, а что же можешь предложить ты? Это был очередной неприкрытый вызов. Ему все-таки удалось достать волшебное сокровище земли высшего класса, нахмурился Бывы. У меня много волшебных сокровищ земли, но по ценности они не могут сравниться с печатью Великой Горы. Нин понимал, что происходит. Молодые господа соревновались, но теперь уже на уровне сокровищ, которыми они обладали. «Вот сукин сын», — стиснул зубы Боевой. «Похоже, он действительно уделал меня. Я не ожидал такого, а он, похоже, хорошо подготовился к этой встрече. Но в следующий раз я возьму реванш, брат Боевой», — заговорил Нин. «У меня есть магическое сокровище земли высшего ранга». Боевые и Хунюцзи с удивлением посмотрели на Нина. Волшебное сокровище земли высшего класса невозможно было приобрести за деньги, и их нельзя было купить за деньги. «Пожалуйста, посмотрите», — взмахнул Нин рукой, и на его ладони появилась жемчужина в чешуе дракона. В середине жемчужины плавал черный дракон. «Дракон и жемчужина», — воскликнули Боевые и Уцзи в изумлении. «Что это? Как это называется?» «Формация закрытых небес подземного дракона». «Формация закрытых небес подземного дракона», — ошеломленно повторяли Боевые Уцзи. «В нашем клане Нортпик существует формация закрытых небес подземного дракона, но она относится к высокому классу волшебных сокровищ небес. То есть это на самом деле упрощенная версия. Эта формация намного более редкая, чем то сокровище, которое предоставил Нортпик Фокс. Кроме того, там просто печать, а здесь целая формация. Она гораздо более ценная. Теперь Хуню Цзи совсем по-другому смотрел на Нина. Оказалось, новый друг Бэйвэя не так-то прост. «Цзи Нин, ты действительно готов продать это сокровище?» – спросил Бэйвэй. «Потом тебе будет очень трудно получить что-либо столь ценное». «Да, продавай ее», – рассмеялся Нин. Клан Цзи теперь находился под защитой маркиза Тихой Воды, и формация закрытых небес подземного дракона была уже не нужна. Кроме того, для управления этой формацией требуется 5 человек. Нин изначально планировал ее продать в городе Тихой Воды, а вместо этого приобрести летающие мечи, которые значительно увеличили бы силу его техники менее 1000 мечей. «Хорошо, брат Цзи Нин, не будет тратить слишком много слов. Я собираюсь преподать урок Фоксу», с румяной от волнения лицом согласился Нарпик Бэйвэй. «Ну так что же, у молодого господина Нарпик Бэйвэй нет никаких сокровищ», продолжал насмехаться Нарпик Фокс. «Мисс Цзи, у меня есть сокровище», рассмеялся в ответ Бэйвэй. «Конечно, в нем нет ничего особенного, но оно намного превосходит то, что вам дал Нарпик Фокс». В воздухе парило напряжение. Все понимали, что Нарпик Бэйвэй готовится нанести ответный удар своему противнику. Но что же он мог предложить? Что же может превосходить печать Великой Горы? Том 7. Город Стиллуатер. Глава 8. Огненный мальчик. Вселенный аукцион сокровищами начался в очень странной атмосфере. Одно за другим выносили сокровища. Первый клад, объявила мисс Цзи и подняла 3 цветных камня, которые подпрыгнули в воздухе. 14,5 килограмм кварцевого пламени, которое используется для изготовления магических сокровищ. Первоначальная ставка – 130 лян элементарной сжиженной сути, 150 линов. Первым выкликнул Уцзи, чем очень удивил остальных гостей пещеры веселья. «О, молодой мастер Уцзи тоже здесь? Приветствуем, молодой мастер Уцзи!» Зазвучали приветливые голоса с различных комнат. 160 линов. Раздался голос из дальней комнаты, принадлежавшей девушке в радужных одеждах. 180 линов. Нин просто сидел и слушал все эти предложения. «Ты больше не собираешься предлагать цену?» – обратился он к Уцзи. «Брат Цзи Нин, ты здесь впервые, поэтому тебе не понять», – засмеялся Уцзи. «Обычно аукцион начинается с меньшей цены, чем составляет реальная стоимость сокровища. При цене в 150 линов я бы смог заработать на этой сделке, но 200 – это слишком много. Ха, такую цену его могут купить только те, кому он действительно нужен. Я купец, и совершать убыточные сделки – не мой стиль». Теперь Нин понял. Первое предложение у Цзи было только ради выгоды. «Цзи Нин, когда ты поближе познакомишься с Уцзи, ты поймешь, что этот молодой бог богатства всегда думает о том, как сделать еще больше денег», — рассмеялся Бэйвэй. 290 линов, — раздался хриплый голос. «Кто-нибудь еще предложит цену?» После долгого молчания спросила мисс Цзи, взглянув на каждую комнату. «Поскольку других предложений нет, то кварцевое пламя достается молодому господину Цуи из гвардии Дождевого Дракона. Второй клад». Затем мисс Цзи одно за другим выносила сокровища, выставленные на аукцион. «Молодой господин Цуи является учеником школы Труфлауэр, а также входит в гвардию Дождевого Дракона», сразу же объяснил Бэйвэй. «Он уже на пике адепта Ваньсянь. Став изначальным даосом, он станет здесь главным лицом». Нин кивнул. «Конечно, в этом зале наиболее статусными людьми были Нарпик Фокс и Нарпик Бэйвэй, но и остальные тоже были непростыми прохожими. Они вполне могли соревноваться с Фоксом и Бэйвэем на равных, поскольку они были еще весьма молоды. Все гости пещеры веселья относились к ним с таким уважением потому, что в скором времени отец одного из них станет маркизом Тихой Воды. Девушка, которая предлагала цену, Лышень из клана Мэн», говорил Бэйвэй. «Внутри клана Мэн она имеет высокий статус. Она обучалась очень быстро и в возрасте 60 лет уже была на пике адепта Ваньсянь. Клан Мэн – один из крупнейших в командорстве Тихой Воды». Нин кивнул. «Клан Мэн?» – он взглянул на девушку вдалеке. На вид ей было 12 или 13 лет. Она была потомком верных и гордых предков клана Мэн. Мэн Синь, Мэн Рох и Мэн Цзюнь были гораздо ниже нее. Сокровища продавались один за другим. Большинство из них были предназначены для использования адептами Ваньсянь, несколько подходило для учеников Цзыфу. Все это были чрезвычайно редкие сокровища. 16 сокровищ, которые подготовила пещера веселья, уже продано. Остались 2, на которые не делали ставки. На аукцион выставляется печать Великой Горы, которую предоставил молодой мастер Нарпик Фокс. Это сокровище выковалось с вершины горы и является волшебным сокровищем земли высшего ранга. Его ценность заключается в том, что его может использовать даже ученик Цзыфу. Когда ученик Цзыфу использует это сокровище, он может превратиться в гору и раздавить все, что находится под ним. Торги начинаем с минимальной цены. Рассмеялась мисс Цзы. Минимальной ценой считалась нулевая ставка, и пещера веселья не добавляла свою цену на лоты, выставленные гостями. Интересно, сколько стоит эта печать, думал Нин. После того, как он оказался в водной усадьбе, он уже не считал печать Великой Горы чем-то грандиозным. От 80 до 100 линов, сказал Луцзи. Это самое распространенное сокровище типа печать. Несмотря на то, что она высшего класса, она не сравнится с тем сокровищем, которое есть у вас. 50 линов, 55, 60. Голоса неслись из различных комнат. Окончательно торги остановились на сумме 110 линов сжиженной сути стихии. Нин видел, что Нортпик самодовольно улыбается в своей комнате. Следующий лот предложил молодой мастер Нортпик боевой, громко крикнула мисс Цзы. В графстве Тихой Воды это сокровище известно как формация закрытых небес подземного дракона. Эта формация является ее упрощенной версией, однако она не становится от этого менее ценной. Перед мисс Цзы появилась жемчужина дракона с четырьмя драконьими чешуйками. Все присутствующие внимательно вглядывались в сокровище. На их лицах застыло удивленное выражение. «Мисс Цзы», — буркнул Нортпик Фокс, — «я никогда не слышал об упрощенной версии формации закрытых небес подземного дракона. Вы уверены, что правильно оценили лот? Пещера веселья готова заплатить 200 линов за этот лот», — громко ответила мисс Цзы. Эти слова заставили Фокса почернеть от злости. Больше он не смел сомневаться. Репутация пещеры веселья была безупречной, и если они готовы были предложить такую высокую цену, то значит эта формация действительно ценная. 210 линов, 230. Цена поднималась прямо на глазах. Сердце Нина затрепетало. В конце концов это было его сокровище, а цена ползла вверх. 360. Раздался детский голос, после которого весь зал погрузился в тишину. Во-первых, до 300 цена поднималась очень медленно и казалось, уже наступил ее предел, поэтому услышать цену 360 было удивительно, а во-вторых, многих удивил детский голос, который сделал это предложение. Все оглянулись, даже Нин не мог удержаться. Он увидел в дальней комнате ребенка 6-7 лет. Вокруг его шеи было золотое ожерелье, а сам он грыз косточку. Огненный мальчик вселенной, удивился боевой. Он тоже здесь сегодня? Уцзи был также удивлен. Нин не знал, что ему думать, поскольку он впервые встретился с этим ребенком. Брат Цзи Нин, этот мальчик, реинкарнация бессмертного, рассказывал боевой. Он самый сильный эксперт в области формаций. Ему меньше 30 лет, а он на уровне адепта Ваньсянь. Меньше 30 лет, уровень адепта Ваньсянь, как можно достичь такого уровня столь быстро? К тому же реинкарнация бессмертного. Нин был в шоке. Кто предложит больше? Осмотрела мисс Цзы все комнаты, но предложений больше не поступало. Формация закрытых небес подземного дракона переходит огненному мальчику вселенной. Давно я не видел ничего подобного, рассмеялся мальчишка, грызущий косточку. Мне очень интересна эта формация, и при этом я заплатил чуть более 300 линов. Хорошая сделка. Огненный мальчик вселенной махнул рукой, и жемчужина с чешуйками подлетела к нему. В сторону мисс Цзы он кинул несколько черных жетонов. Как только жемчужина дракона вместе с чешуйками оказалась в его руках, он тут же принялся внимательно изучать ее. Нин вздохнул с удивлением. Несмотря на то, что этот ребенок был реинкарнацией бессмертного, он был всей душой предан своему делу. Если бы не это, разве смог был он достичь таких высот? В своей комнате Нортпик Фокс сидел с искаженным от гнева лицом. Его сокровище было продано за 110 линов, Нортпик боевой получил 360. Охранник зашел в комнату, в которой находился Нин, осторожно положил на стол 4 жетона и также тихо вышел и закрыл за собой дверь. «Это 360 линов», — сказал боевой. «Ты можешь связать их и использовать, чтобы купить другие сокровища, либо продавать сжиженную сущность стихии». Нин кивнул. На земле наиболее ценным металлом являлось золото, здесь же в качестве валюты использовалась сжиженная природная стихия. Ее можно было использовать для прорыва на новый уровень. «Из-за меня ты в большом убытке», — сказал боевой. «Мне действительно очень стыдно, но у меня теперь есть сжиженная сущность стихии», — перебил его Нин. «А формация для меня уже бесполезна. Ты не прав», — покачал головой Уцзи. «Сжиженную сущность стихии легче найти, а вот получить такую формацию тебе вряд ли когда-либо удастся. И все так, я благодарен тебе, Вновь заговорил боевой. Наркпик боевой сегодня один за другим рушил наши планы. Сначала с твоим поступлением в секту Муча разрезающего неба, затем с приглашением феи Цитры. Но нам все-таки удалось щелкнуть его по носу. Зная характер Фокса, я представляю, в какой он сейчас ярости, рассмеялся Уцзи. Точно, согласился боевой. Уже одна мысль об этом доставляла ему радость. При этом Нин продолжал размышлять. Когда я покинул Ласточкину гору, я впервые совершил поездку на водном имуществе. Я прошел второй уровень зала войны, где получил 9 мечей. Хотя Даос трех миров охарактеризовал их как сокровище высокого класса, в на сегодняшний день он уже скорее всего относились к высшему классу. Благодаря этому сила его техники менее 1000 мечей невероятно возросла. Мне нужно получить как можно больше летающих мечей, которые происходят из одного источника. Мне нужно получить высокий или, как минимум, средний класс. Нин прекрасно понимал, что существует прямая связь между силой его техники менее 1000 мечей и качеством его волшебных сокровищ. Конечно, чем выше качество сокровищ, тем сильнее техника. Учитывая его нынешний уровень божественной воли, он мог развить невероятную боевую мощь, но свою козырную карту, хватающей звезды, он будет использовать только в крайнем случае. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 9. Цзинин показывает свою ярость. После аукциона у боевой не осталось и следа от прежней злости, и они вместе с Нином и Хуню Цзи продолжили весело болтать и смеяться. Настроение у всех было прекрасное. Медленно приближалась ночь. Наступает полночь. Пришло время ставить ставки, раздался за окном голос мисс Цзи. Нин выглянул в окошко, чтобы посмотреть, что происходит. В разных углах зала стояли два сокровища, а в другом углу находилась мисс Цзи. Тотализатор бешеной ярости, объяснил боевой, посмотрев в окно. Большинство собравшихся здесь, адепты Ваньсянь, которые знают в этом толк, они отправляют своих учеников Цзыфу или слуг, которые вступают в бой с другими учениками Цзыфу, либо с лютыми монстрами уровня Цзыфу. Хозяева учеников принимают ставки. Участники торгов участвуют в битве ради выживания или сокровища. Но в любом случае, поединок должен проходить между представителями одного уровня. Никогда адепт не будет сражаться с учеником. Нин внимательно смотрел на то, что происходит в зале. С мечом на спине в зал вошел бессмертный практик. Навстречу ему вышел рыжеволосый мужчина. Взгляды, которые она бросали друг на друга, говорили о желании убить противника. Сначала они подошли к камням в противоположных углах зала, наполняя их своей элементарной энергией, пока каждый камень не стал излучать свет. Бессмертный практик молодого господина Цуи на пике уровня ученика Цзыфу. Лютый монстр мисс Лышень также на пике уровня ученика Цзыфу. Мисс Цзы громко объявила участников активировать формацию Великой Печати. Приказала она, и тут же в зале появился водянистый испускающий свет купол, который закрыл собой бессмертного практика и лютого монстра. Цуихан, вам лучше сразу признать свое поражение, иначе вы потеряете не только деньги, но и человека. Поживем, увидим. Под звуки начинающейся битвы раздались голоса из разных комнат. Рыжий лютый монстр мгновенно превратился в странного четырехкопытного огненного монстра. Его тело было в бронированной чешуе. Он рванулся к бессмертному практику с бешеным воем. «Умри, тварь!» – рассмеялся бессмертный практик, выхватив из-за спины свой меч и полоснув им по воздуху, оставив радужный шрам в пространстве. «Бессмертный практик, должно быть, победит», – думал Нин, наблюдая за битвой. Битва продолжалась еще какое-то время. Наконец, лютый монстр упал с диким воплем. Лицо бессмертного практика было пепельно-бледным. Чтобы заполучить эту победу, ему пришлось использовать запрещенный прием. Но в любом случае, он победитель. А его хозяин пообещал ему стать внутренним учеником в случае победы. «Победа!» – раздался радостный крик победителя. Конечно, он использовал запрещенный прием, но не очень долго, и в течение года или двух он полностью излечится. Из комнаты молодого господина Цуи раздался довольный хохот. На лице Мэн Лышень было написано недовольство. Мэн Лышень и Цуи и Ханоба – выдающиеся таланты, рассказывал в это время боевой Нину в своей комнате. Они одновременно попали в гвардию Дождевого Дракона. Ходят слухи, что во время выполнения одной из миссий гвардии Дождевого Дракона они что-то не поделили между собой. Если они окажутся за пределами города Тихой Воды, они несомненно попытаются убить друг друга. Пока же они находятся в городе, то будут делать все возможное, чтобы навредить друг другу. «Так же как ты и Нортпик Фокс», — рассмеялся Уцзи. «Да, да, так же как я и Нортпик Фокс, тоже весело рассмеялся боевой. Уцзи посмотрел на Нина. Брат Зинин, в этих боях очень много подводных камней и интриг. Вы можете выбрать себе мощного соперника, но чем мощнее и удивительнее талант, тем менее охотно он выйдет на этот бой. Поэтому организовать такие поединки очень сложно. Обе стороны обычно нанимают кого-либо для этого, а если их человек проигрывает, они теряют не только деньги и человека. Самое главное, они теряют свое лицо. Иногда они бывают в таком отчаянии из-за проигрыша, то в редких случаях, они сами выходят на бой. Сами выходят на бой, удивился Нин. Эти бессмертные практики все необычайные таланты, как они сами выходят на бой. А что в этом удивительного? Они прославились благодаря своим битвам. Если их разозлить, они могут и сами выйти на бой. Раз в год или два один из адептов Ваньсянь обязательно устраивает бой в пещере веселья. И бьется не на жизнь, а на смерти. Если кто-то погибает в этой битве, то другого не осуждают. Но это касается только тех, кто имеет личные обиды. Остальные же просто зарабатывают деньги, используя слуг из своей свиты. Например, как я, рассмеялся Уцзи. У меня очень много слуг и помощников. Минимальная ставка на дуэли – 200 линов сжиженной стихийной сущности. Я могу послать любого своего слугу или помощника и заработать на этом немного деньжат. Теперь Нин понял. Хотя Хунь Уцзи и Нортпик Боевой были очень дружелюбны с Нином, но это только потому, что видели его талант и уважали его. Но в любом случае, они имели столь высокий статус, что для них ученики Цзыфу были не более, чем пушечное мясо, и поэтому их ничуть не волновала жизнь или смерть своих слуг. Прошло время. На ринге уже сыграли более 10 ставок, а атмосфера в зале заметно накалилась. Сейчас в центре зала стоял высокий и мускулистый ученик Цзыфу в технике очищения тела демонического бога. Благодаря своей божественной способности он обладал удивительной боевой мощью. «Ха-ха-ха, я выиграл 6 раундов подряд. Похоже, сегодня все ставки будут моими», — смеялся лопоухий юноша в отдельной комнате. «Ну же, есть кто-то, кто рискнет выйти против моего помощника? Можете заработать 300 линов. Су-су, сегодня ты уже выиграл достаточно. Пусть твой помощник оставит ринг», — раздался глубокий голос. Повернувшись, чтобы увидеть, кто говорит, Нин увидел Нортпик Фокса, который с ухмылкой бросал в сторону Нина странные взгляды. Он явно замыслил что-то, но Нина это не пугало. Сегодня он узнал немало и понял, что действительно влиятельными фигурами в командорстве Тихой Воды были такие люди, как Нортпик Черный Тигр. А Нортпик Фокс, да кто он такой? По крайней мере не тот, кого стоило бы бояться. Внезапно громкий крик перекрыл шум зала, и в зал вошел 6-метровый рогатый человек. Его глаза и тело его было лазурного цвета и, казалось, целиком состояло только из мускулов. Каждый его шаг заставлял стены зала дрожать. Однозначно, это был лютый монстр. Люди не могут быть такого роста, да и к тому же рогатыми. Гигантский лютый монстр подошел к двум камням и наполнил их своей энергией ци и божественной силой парной техники. Техника очищения тела демонического бога и техника очищения ци. Лютый монстр принадлежал молодому мастеру Нортпику Фоксу. Раздался свист, и соперников закрыла формация великой печати. Лютый монстр горящими глазами посмотрел на мускулистого ученика Цзыфу в технике очищения тела демонического бога. «Умри!» — издал дикий вопль рогатый лютый монстр и превратился в носорога высотой более 30 метров. Его тело излучало свет и продолжало увеличиваться в размерах, достигнув 60 метров в высоту. Огромный носорог смотрел на противника перед ним, как на мелкую букашку. Быстро понесся он на противника, намереваясь растоптать его. Послышалось 3 удара, и вся левая сторона мускулистого противника была растоптана. «Я признаю свое поражение», — едва успел крикнуть он, и носорог остановился. Если одна из сторон признавала свое поражение, то битва останавливалась. Если же соперник продолжал добивать противника, то он наказывался штрафом в 10-кратном значении от ставки. «Ир-ир-ир-ир», — зарычал носорог, подняв победно голову, и растворился в туман, из которого появился рогатый лютый монстр с лазурной кожей 6 метров в высоту. «Нортпик Боевой, 300 линов, хватит у тебя смелости сразиться со мной», — прокричал Нортпик Фокс, указывая пальцем в сторону комнаты Боевые. «Я знаю, что ты трус и побоишься вступать в опасный поединок. Ха-ха-ха». Его отвратительный смех раздавался по всему залу. Нин наконец понял, почему некоторые люди лично выходят на бой. «Я не ожидал, что Нортпик Фокс будет здесь сегодня. Если бы не это, то я бы никогда не позволил бы ему вести себя так нагло», — Стиснул зубы Нортпик Боевой. Он был гордым человеком и не мог стерпеть так долго длящихся унижений. «Брат Уцзи, есть у тебя кто-нибудь стоящий?» — обратился Боевой к Уцзи. Это был молодой бог богатства, который частенько делал деньги на ставках, и, конечно, у него должны были быть мощные воины. «Среди тех, кто сегодня со мной, есть такие», — кивнул Уцзи. «Но я не уверен, что они способны противостоять лютому монстру, которого вывел Нортпик Фокс». Конечно, лютые монстры были мощными воинами. Тем более, имея божественную способность, они никогда не вышли бы на бой, чтобы в ставках зарабатывать для кого-то деньги. Но этот лютый монстр, видимо, был пойман и приручен и вынужден был подчиниться приказу хозяина. «У нас нет выбора», — покачал головой Боевой. «Давай попробуем». «Хорошо», — кивнул Уцзи. «Зайди», — крикнул он одному из слуг, которые находились снаружи. Затем протянул ему 300 линов. «Ты участвуешь в дуэли». «Хорошо», — кивнул слуга. Вскоре в зал вошел эксперт в черных одеждах. Он холодно смотрел на своего противника и явно был уверен в своих силах. «Убей его», — завизжал издалека Нортпик Фокс. «Ты, мертвец», — взревел шестиметровый рогатый лютый монстр и тут же вновь обратился в носорога. «Тупое животное», — рассмеялся эксперт. Между противниками вдруг появился черный туман, закрыв собой всю область зала, в том числе и носорога. Единственное, что можно было разглядеть в этом тумане, радужная змейка, которая обвила носорога так туго, что его кости затрещали. Его шкура начала сгнивать, оголяя его кости. С бешеным топотом носорог пытался разрушить черный туман вокруг него. Его силы казалось достаточно, чтобы опрокинуть небеса. Внезапно раздался жалкий писк. «Нет, я...» В то же мгновение с оглушительным взрывом исчез черный туман вместе с радужной змейкой. Огромный носорог стоял посреди зала на растоптанном теле противника. Практически вся его шкура была сгнившей, но хватило нескольких вздохов, как его раны оказались полностью зажившими. «Нортпик Боевой, это все, на что ты способен». Нортпик Фокс продолжал нагло издеваться. «Мне жаль, но твои 300 линов стали теперь моими. Моя следующая ставка – 600 линов. Принимаешь?» Зал погрузился в тишину. Никто не издал ни единого звука. Конечно, они не боялись Нортпика Фокса, но у них не было воинов, которые смогли бы сразиться с лютым монстром-носорогом. Все ожидали ответа Боевые. Боевой смотрел в зал. 900 линов. Ставлю на кон 900 линов. Принимаешь? Продолжал кричать Нортпик Фокс. Он хотел до конца использовать эту возможность, чтобы окончательно унизить противника. Его отец, Нортпик Инь, советовал ему делать так каждый раз, когда он встречается с Нортпик Боевым. В комнате Боевая царила тишина. Уцзи молчал. У него больше не было воинов, столь же мощных, как этот лютый монстр. Вены выступили на висках у Боевая. «Терпение, только терпение», — бормотал он. «Пусти меня», — вдруг предложил Нин. «Я пойду и убью этого лютого монстра». «Ты?» — в изумлении воскликнули Уцзи и Боевый. «Ни в коем случае. Цзи Нин, если ты потренируешься еще несколько лет, то сможешь убить этого лютого монстра. Но на сегодняшний день, это слишком большой риск для тебя», — покачал головой Боевый. Но в душе он был весьма тронут тем, что Нин предложил выйти на бой за него. Нин еще раз посмотрел в зал. 900 линов сжиженной сущности стихии. Они бы очень ему пригодились. «Не волнуйся», — усмехнулся Нин. «Убить его будет так же легко, как свернуть голову цыпленку». Уцзи и Боевой смотрели в изумлении на Нина. Он был настолько уверен в своих силах. «Хорошо», — наконец сдался Боевой. «Тогда я буду держать пари против него, и если ты победишь, то все 900 линов сжиженной сущности стихии станут твоими», — радостно пообещал Нортпик Боевой. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 10. Чудовище Цзи Нин. «Брат Цзи Нин, не стоит рисковать своей жизнью ради меня. Давай просто забудем об этом. Нортпик Фокс зашел слишком далеко, но нужно просто перетерпеть. Потом я обязательно отомщу за себя», — вспомнив про дикаря Боевой, принялся отговаривать Нина. «Не нужно ничего говорить. Сжиженная сущность стихии достанется мне, не так ли? Мне этого достаточно», — рассмеялся Нин. Боевой еще пытался что-то сказать, но Нин перебил его. «Не волнуйся, я абсолютно уверен в своей победе», — ухмыльнулся Нин. «Отлично», — решил поддержать Нина Уцзи. «Брат Нин, мы будем ждать тебя, чтобы вместе выпить за твою победу». Яростный блеск засверкал в глазах Нина. Сегодня он впервые покажет свою силу в городе Тихой Воды. Он хотел поступить в хорошую школу, а сегодня в этом зале было много представителей элитных школ. Больше он не собирался прятаться и скрывать свой талант. Достаточно того, что он 10 лет провел в уединении на Ласточкиной горе. Сейчас ему нужно показать себя, чтобы лучшие школы выстроились за ним в очередь. Ему очень важно стать великим человеком, и тогда он сможет подняться в лазурное небо. Если для него предопределен именно такой путь, то он начнет его с великой победы. Чудовищный носорог, еще раз Нин взглянул в зал. Это всего лишь ступенька для меня. Подойди, позвал слугу Бэйвэй и вручил ему 900 линов и поручил ей передать, что в поединке будет участвовать Цзинин. Служанка в изумлении смотрела на Нина. Он видел этого ужасного лютого монстра, и неужели этот худенький красивый юноша собирается вступить с ним в бой? Но она не смела перечить хозяину и вывела Нина из комнаты. «Брат Цзинин, мы будем ждать тебя с победой!» Вслед ему прокричали боевые Уцзи. «Будь осторожен!» — предупредила гончая Белой Воды. Он не волновался за Нина. Ее хозяин убил адепта Сюйли одним ударом. Для него не должно было быть проблемой победить монстра-носорога. Нин обернулся, кивнул и вышел из комнаты. Вслед за служанкой он шел по коридору, в котором толпилось много людей. Все они с жалостью смотрели на Нина. Они видели перед собой красивого нежного юношу, которого посылают на верную смерть. «Боевый, ты дрожишь от страха?» — продолжал насмехаться Нордпикфокс. «Нордпикфокс, пусть твой лютый монстр готовится к смерти!» Наконец раздался ответ из другой комнаты. «Кроме того, позволь напомнить тебе, что следует быть поскромнее, даже когда у тебя есть мощный воин. Чем выше ты взлетаешь, тем больнее будет падать!» «Чушь!» — в ярости взревел Нордпикфокс. «Подожди немного, и ты потонешь в собственном дерьме!» — рассмеялся Боевый. В это время Нин уже прошел коридор и вошел в главный зал. Неужели Нордпик Боевый думает, что его слуга сможет одолеть монстра-носорога? — думала девушка в радужных одеждах, смотря в зал. «Кто же осмелится выйти против этого лютого монстра? Кто же это может быть?» — смотрел вниз молодой господин в белых одеждах. Также заинтересованно смотрел вниз огненный мальчик вселенной. Он продолжал грызть свои косточки и до этого был занят анализом доставшейся ему формации. Но он решил не пропускать нового зрелища. «Кто же это? Я отказываюсь верить, что кто-то способен победить моего монстра-носорога», — наблюдал за залом Нордпикфокс. Вскоре все увидели молодого юношу, выходящего из коридора. Он улыбался, словно его ждала веселая игра. «Этот Цзинин», — сказал Фоксу Чжоули, — «он хороший друг Боевые». «Хороший друг?» — переспросил Фокс, и его громкий смех раздался на весь зал. «Нордпик Боевый, у тебя больше нет слуг, ты выставляешь на бой своего друга? Насколько я помню, он хотел поступить в секту меча разрезающего неба. Мальчик, который только собирается идти в школу, готов выступить против моего монстра-носорога с божественной способностью. Ему просто не жаль своей жизни». «Очень жаль, но похоже, твои 900 линов снова достанутся мне. Смейся, пока у тебя есть время. Скоро тебе придется так же громко плакать», — с холодной усмешкой отвечал ему Боевый. Все, кто был в других номерах, уставились на Нина. Услышав, что он друг Боевый, каждый решил, что тот обладает чем-то выдающимся. И хотя на вид он был очень молод, тем опаснее он может оказаться. «Пожалуйста, проходите», — обратилась к Нину мисс Цзы. «Этот камень проверяет вашу энергию Ци, а этот камень – ваши божественные способности. Чтобы участвовать в дуэли, вам нужно сравниться по уровням. Адепту Ваньсянь запрещено биться против ученика Цзыфу, например». Нин кивнул. Он заполнил камни своей энергией, и они засветились, но гораздо менее ярко, чем до этого светились камни лютого монстра. Мисс Цзы в удивлении посмотрела на Нина. «Нордпик Боевый выставляет Цзинина, обладающего парной техникой. Техника очищения тела демонического бога и техника очищения Ци. В технике очищения тела демонического бога он находится на поздней стадии Цзыфу, а в технике очищения Ци – на ранней стадии Цзыфу». В зале стало шумно. Все возбужденно обсуждали Нина. Его выход на ринг на таком уровне был просто самоубийством в их глазах. До этого они считали, что если Нин вышел биться, то у него есть шансы на победу, но сейчас они лишь удрученно мотали головой. «Активировать формацию запечатывания», — отдала приказ мисс Цзы. Вокруг них появился светящийся купол. Нин посмотрел вверх на купол в ту сторону, откуда на него смотрел Нордпикфокс. «Парень, ты покойник. Даже если ты немного сильнее в технике очищения тела демонического бога, но ты только на поздней стадии Цзыфу. Неужели ты собираешься бороться против лютого монстра из моей команды? Ты умрешь, даже не успев попросить о пощаде», — глумился Нордпикфокс. «Просто подготовьте для меня следующего соперника», — со смехом ответил Нин. На мгновение Нортпик Фокс даже потерял дар речи, но затем его ярость стала еще бесконтрольнее. «Носорог, иди и убей эту мразь!» Атмосфера в зале, и без того достаточно напряженная, накалилась до предела. Боевые Уцзи сильно волновались за Нина, наблюдая за ним из своего номера. Нортпик Фокс в то же время надеялся на его скорую смерть. Что касается всех остальных, они просто наблюдали за этим спектаклем, хотя практически все они считали, что шансы Нина несравненно малы. Шестиметровый монстр с лазурной кожей моментально превратился в огромного носорога, на всю мощность используя свой метод небесной трансформации. С воплем «Ты покойник!» гигантский носорог помчался прямо на Нина. Стены содрогались от его топота. Внезапно в руках Нина из ниоткуда появились два меча темного севера. Гигантский носорог уже приблизился к Нину, когда мечи в его руках превратились в дождевые струи, а на том месте, где был он сам, оставалось только пустое место. Но в следующее мгновение кровь брызнула из копыт носорога. Задние копыта осталось лежать отрубленным, а носорог, продолжая по инерции двигаться вперед, врезался в границу формации, рухнув всем телом. Удар был настолько сильным, что светящийся купол задрожал. Служанка, которая стояла рядом с мисс Цзы, в страхе отшатнулась, хотя разумом она, конечно, понимала, что носорог не может достичь ее. Задние копыта подлетело к носорогу, вновь соединяясь с его ногой. С рычанием тот поднялся на ноги и посмотрел на Нина. Теперь в его взгляде появился страх. Тишина заполнила зал. Все комнаты молчали. Нортпик Фокс отказывался верить своим глазам. Каждый мог с уверенностью сказать, кто именно одержал победу в этой битве. Несмотря на то, что гигантский носорог был огромным, его атаки были чрезвычайно быстрые, и от них было нелегко увернуться. Однако Нину удавалось это без труда. Его ловкость была значительно выше. К тому же уровень владения мечом был очень высок. Несмотря на то, что тело носорога защищало волшебное сокровище и благодаря методу небесной трансформации оно было еще мощнее, Нин с одного удара отрубил его копыта. Это было невероятно. «Может, признаешь свое поражение?» – обратился Нин к носорогу. Тот был гораздо больше Нина в размерах, но сейчас его аура была намного слабее. «Признать поражение? Меня не так-то легко убить. Даже если ты ранишь меня сотни раз, я не умру. Убей его, убей!» – заорал сверху Нортпик Фокс. «Не волнуйся, господин!» – поднял голову вверх носорог. Затем он горящими глазами уставился на Нина. «В таком случае, я подойду к тебе», – сказал Нин, не спеша пройдя вперед с мечами в руках. Носорог помчался к Нину. Его дикая аура поднималась до небес, а своей силой он мог свернуть горы. Оставалось еще один шаг, и Нин окажется раздавленным под его копытами. К сожалению, уровень владения техникой между ними были слишком различен. «Умри», — сказал Нин, и все его тело превратилось в дождевые струи, которые обрушились на гигантского носорога. Тело и голова оказались разделены на две части. «Лотос воды и пламени», — воскликнул Нин. После достижения нового уровня в технике очищения тела демонического бога уровень лотоса воды и пламени также значительно вырос. Один за другим в воздухе появлялись лотос воды и пламени. Их лепестки медленно вращались, а каждый цветок был не менее 30 метров в диаметре. За короткий промежуток времени в воздухе появилось 20 лотосов. Голова и тело носорога валялись в разных концах зала. Его голова, оказавшись между двумя лотосами воды и пламени, оказалась моментально растертой в пыль. Оставшиеся лотосы воды и пламени окружили огромное тело носорога. «Начинай!» – приказал Нин, стоя в центре зала. Гигантские лотосы тут же распрямили свои лепестки и принялись за перемалывание туши носорога, измельчая его и предотвращая его восстановление. Конечно, в таком виде он даже не мог признать свое поражение. Сцицна была настолько ровавой, что весь зал погрузился в тишину. Слышен был только хруст перемалываемых костей. В этой тишине Нин поднял голову и посмотрел прямо на Нортпик Фокса. «Я же предупреждал тебя, подготовить мне второго соперника», — рассмеялся он. В эту минуту он выглядел таким же спокойным и расслабленным, каким и вошел в этот зал. Том 7. Город Стиллуатер. Глава 11. Битва, которая принесла известность. Замечательно. Боевой ходил по комнате, весь пунцовый от возбуждения. У Цзи тоже разделял с ним его радость. «Я и правда не думал, что Цзи Нин сможет справиться с носорогом с такой легкостью», — удивленно восклицал У Цзи. «Его движение, фехтование — это было невероятно. Да, он на самом деле очень мощный, Кивнул Бэйва и громко крикнул в сторону комнаты Нортпика Фокса. «Нортпик Фокс, я предупреждал, чтобы ты не нес чушь. Можешь теперь подавиться своим бредом». Лицо Нортпика Фокса было пепельно-серым. Слова юноши-воина очень задели его, а Бэйва к тому же добавил. «Это был провал. Какой сильный, какой у него необычный меч», — думал господин Цуй. Смотря вниз, он без труда одолел монстра-носорога. Что же за божественной способностью он обладает? Или это только умелое фехтование, размышлял молодой человек в черных одеждах. Огненный мальчик вселенной глубоко задумался. Такой высокий уровень владения мечом должно быть это божественная способность. Или он уже достиг области Дао, но он всего лишь на уровне ученика Цзыфу. К тому же его мечи, может мне померещилось? Хотя сегодня в пещере веселья сейчас было очень много великих воинов, но все они считали, что успех Нина заключается в искусном владении меча. И только огненный мальчик вселенной смутно догадывался, что возможно Нин достиг области Дао, но он даже не смел всерьез задумываться об этом. Формация великой печати исчезла. Победа Нортпика боевая. Звонким голосом объявила мисс Цзы и посмотрела в сторону комнаты, в которой он находился. «Готовы ли вы дальше продолжать турнир?» «Готов», — ответил Нин, не дожидаясь ответа молодого господина. «Брат Нин, ты хочешь продолжать?» — в изумлении спросил Бэйва из своей комнаты. «Пока Нортпик Фокс будет предлагать соперников, я буду стоять на ринге. Не волнуйся, самое сильное его оружие — это монстр-носорог, и я его победил. Маловероятно, чтобы он нашел кого-то еще более сильного». Голос Нина был очень уверенным. К тому же, он уже предложил Нортпику Фоксу подготовить нового соперника и сейчас было не время отступать. «Хорошо», — согласился боевой. «Нортпик Фокс, мой брат, Цзинин, ждет твоего предложения. Разве не ты хвастался до этого? Что же касается ставки, я готов предложить 900 линов или даже 1800. Правда, в тебе я не уверен», — захохотал боевой. Его голос был полон презрительной насмешки. Нортпик Фокс был взбешен. Он метался в ярости по комнате, а его лицо горело от возмущения. Нортпик Фок выглядел как умалишенный. Он обратился к своим друзьям, которые находились с ним в одной комнате. «Меня унизили. Я обязательно должен принять бой и убить Цзинина. Это будет довольно тяжело», — покачал головой Чжоули. Его методы фехтования и ловкость весьма на высоком уровне. Он смог победить монстра-носорога, который обладал божественной способностью. «Но он же не идеален», — сказал другой пожилой человек в синей мантии. Его ци только на ранней стадии Цзыфу, но его способности в технике очищения ци настолько малы, что можно считать, что их нет вообще. Он способен применять свои навыки только в ближнем бое. Если вы будете способны удержать его на расстоянии, то полдела будет уже сделано. Глаза Нортпик Фокса загорелись. Это было верное замечание. Нин показывал свое искусство только в ближнем бою. Если не позволять ему приближаться, то можно победить. «Зайди», — приказал он тут же слуге за дверью. «Прикажи Вайтвич прийти», — сказал он ему. «Вайтвич попала ко мне из секты Белого Колдуна», — объяснил Нортпик Фокс своим гостям. «Я планировал пока сам насладиться ею, но испытав такое унижение, можно поступиться собственным удовольствием. Конечно, она несколько слабее монстра-носорога, но сможет справиться с этим Цзинином». «Секта Белого Колдуна?» — с удивлением спросили все, кто находился в комнате. Эта секта находилась не в городе Тихой Воды, но они очень хотели сейчас попасть в командорство Тихой Воды и предложили Вайтвич в качестве взятки Нортпику Фоксу. Вскоре в комнату вошла босоногая женщина. Она была одета в белый балахон с цветочным узором. Ее длинные черные волосы опускались ниже поясницы. Ее прекрасные глаза манили и зачаровывали. Стоило ей посмотреть на Нортпика Фокса, как тот, почувствовав жар в своих чреслах. «Какая красавица!» — пробормотал Нортпик Фокс, а затем обратился к ней. «Вайтвич, секта Белого Колдуна отдала тебя мне, и твоя жизнь теперь также принадлежит мне. Ваша раба понимает», — мягким голосом ответила девушка. «Ваша раба целиком принадлежит вам». Нортпик Фокс удовлетворенно кивнул. «Цзинин, который стоит в зале под нами, убил моего монстра-носорога. Я хочу наказать его. Приказываю тебе убить Цзинина». «Ваша раба должна убить Цзинина?» — ошеломленно спросила Вайтвич. Находясь с другими слугами в отдельной комнате, они видели все, что происходило под куполом. Она знала, что из себя представляет Цзинин, и понимала, что она гораздо слабее него. Она была слабее, чем монстр-носорог, не говоря уже о Цзинине. Секта Белого Колдуна отправила ее сюда, чтобы соблазнять Наркпик Фокса. Хм, нахмурился Фокс. «Ты не пойдешь? Зачем ты мне тогда нужна?» «Нет, нет», — поспешно отвечала Вайтвич. В душе она проклинала этого порочного потомка рода Наркпик, но не смела перечить ему. «Я не отказываюсь выполнять ваш приказ, просто я чувствую, что я намного слабее этого юноши. Ваша раба лично наблюдала, как он убил монстра-носорога. Не нужно переживать», — покачал головой Наркпик Фокс. «Цзинин довольно слаб в технике очищения ци. Он может действовать только на близком расстоянии. Если ты сможешь не подпускать его к себе, то обязательно выиграешь. Насколько я помню, у тебя есть тайная техника, которая является очень мощной». Вайтвич скрипнула зубами. Она применяла эту технику, когда они с Наркпик Фоксом занимались любовью. Ее волосы стали очень длинными и связали их вместе. Тогда Фокс спросил у нее, как она это сделала, и она без утайки все ему рассказала. Кто бы мог представить, что он воспользуется этим знанием таким способом? Ты хорошо сживаешь своих врагов. К тому же, секта Белого Колдуна широко известна своими ядовитыми жуками, продолжал говорить Наркпик Фокс. Лицо Вайтвич перекосилось от ужаса. Жуки, пожирающие тело? Да, в секте Белого Колдуна существовала такая техника, которую боялись осуществлять все остальные. Если она ее использует, то повреждение ее энергии будет наименьшим благом, но скорее всего после этого ее ждет смерть. Вайтвич уставилась на Наркпик Фокса. Она понимала, что он отправляет ее на верную гибель, ведь она должна была убить Цзинина, даже ценой собственной жизни. «У тебя есть выбор, идти на бой или умереть», — холодно говорил Наркпик Фокс. «Ваша рабыня пойдет», — сквозь зубы процедила Вайтвич. «Молодец», — кивнул Фокс. «Техники секты Белого Колдуна помогут тебе. У тебя есть шансы остаться в живых. Иди в зал и убей Цзинина». «Слушаюсь», — ответила Вайтвич, развернулась и тут же покинула комнату. Наркпик Фокс смотрел ей вслед. В его глазах сверкали искорки похотливого желания. «Какая красота!» — с тихим вздохом сказал он. «Но ничего, в мире полно и других красавиц. Цзинин должен умереть. Я должен отмстить за унижение». Фокс подошел к окну и уставился на Нина. Теперь в его глазах читалось только желание убить. «Наркпик боевый, ты только что выиграл 900 линов и хочешь снова отдать их мне? Я выставляю нового соперника». Нин стоял посреди зала. Он спокойно улыбался. Он решил показать все свои силы, а одной битвы для этого явно недостаточно. Нин увидел женщину в белых одеждах и с распущенными волосами, которая спускалась в зал с лестницы. Она была очаровательна. «Это мой соперник», — нахмурился Нин. «Она больше подходит для любовных утех». Вайтвич подошла к камням и наполнила и своей энергией ци. В зале Нин стоял сам по себе, намек на слабую улыбку на его лице. Он был спокоен, слуга молодого господина Наркпик Фокса на пике уровня Цзыфу в технике очищения ци. «Только техника очищения ци?» — удивился Нин. «Но этого слишком мало, чтобы соперничать с техникой очищения тела демонического бога. Зачем она вообще вышла?» — задумался Нин. «Должно быть, она обладает особой техникой». Формация Великой Печати активизировалась, и под куполом остались только Нин и Вайтвич. «Очаровательная девушка и красивый юноша в меховых одеждах. Меня заставили выйти против тебя. Пожалуйста, прояви милосердие», — тихим голосом обратилась Вайтвич к Нину и слегка поклонилась ему.